Господу ведомо, что у тебя на сердце. Днесь твоя душа свидетельствует против тебя, а иные свидетели мне не нужны. Ты не повинуешься душе своей, но лишь своему гневу и ярости. Господь ли отокающемуся грешнику? Устное предание. Следующие положения о государственном устройстве империи в год 3508 правления Господа Лета взяты из Велбекских извлечений. Оригинал текста находится в архивном хранилище капитула ордена Бене Гессерит. Сравнение показывает, что в изложении полностью сохранена суть исходного документа. «Именем нашего священного ордена и нерушимой общины сестер это сообщение признано заслуживающим доверия и может быть направлено на хранение в архив капитула на правах хроники. Сестры Ченнел и Таусуоко благополучно вернулись с Аракиса, где им удалось найти доказательства факта казни 9 историков, о чем давно существовали подозрения, которые исчезли в цитадели в год 2116 правления Господа Лета. Сестры сообщают, что все 9 человек были приведены в бессознательное состояние и сожжены на костре, сложенном из их исторических трудов. Это полностью соответствует тем слухам, которые циркулировали в империи в то время. Происхождение этих слухов приписывают самому Господу Лета. Сестры Ченнел и Таусуоко привезли рукописные свидетельства, в которых утверждается, что когда некоторые историки обратились к Лето, обеспокоенные судьбой своих коллег, он ответил им. «Они были уничтожены за злонамеренную ложь. Не бойтесь, что мой гнев падет на ваши головы за ваши невольные заблуждения и ошибки. Я не люблю создавать мучеников. Мученики размывают эффекты воздействия драматических событий на ход истории. А именно исторические драмы – суть, цель моего хищничества. Трепещите только в том случае, если вы намеренно искажаете факты и держитесь за свой обман, раздувая щеки от гордости за него. Теперь можете удалиться, мы не будем больше говорить об этом». Анализ рукописного текста позволяет утверждать, что он был написан иконикром, мажордомом Господа Лета в годы 2116-й. Особое внимание привлекает тот смысл, который Господь Лето вкладывает в слово «хищнический». В свете теории, выдвинутой преподобной матерью Сиаксой, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что Господь Лето рассматривал себя хищником в естественном, природном смысле этого слова. Сестре Ченнел было позволено присоединиться к говорящим рыбам, которые сопровождают Господа Лето в его немногочисленных путешествиях. Однажды ей было позволено проехать недолго рядом с королевской тележкой и поговорить с Господом Лета. Вот что сестра сообщает об этом диалоге. Господь Лета сказал. «Здесь, на королевской дороге, я часто чувствую себя как на поле битвы, где мне приходится защищаться от врагов». Сестра Ченнел сказала. «Никто не нападает на вас здесь, господин?» Господь Лета сказал. «Вы, сестра Бене Гессерит, постоянно нападаете на меня, и даже здесь пытаетесь склонить на свою сторону моих говорящих рыб». Сестра Ченнел укрепила свой дух, приготовившись к смерти, но бог-император просто остановил тележку и оглянулся на свою свиту. Ченнел говорит, что все послушно остановились на почтительном расстоянии и застыли в ожидании. Господь Лето сказал. «Их не так много, но они мне все рассказывают, поэтому не отрицайте моих обвинений». Сестра Ченнел сказала. «Я не отрицаю их». Тогда Господь Лето посмотрел на нее и сказал. «Тебе нечего бояться за свою жизнь. Я хочу, чтобы ты донесла мои слова до вашего капитула». Сестре Ченнел стало ясно, что Господь Лето знает все о ней и о ее миссии, о специальной подготовке, усиливавшей ее память. Лето знал о ней действительно все. «Он был как преподобная мать», — сказала сестра Ченнел. «От него ничего нельзя было утаить». Потом император Лето приказал сестре Ченнел. «Посмотри на мой город празднеств и расскажи, что ты видишь». Сестра Ченнел посмотрела в сторону Онна и сказала. Я вижу вдали город, он прекрасен в свете сегодняшнего утра. Справа находится ваш лес. Там столь обильная растительность, что я могла бы потратить много часов, описывая её. Слева и вокруг множество строений, в которых живут ваши слуги. Там же я вижу сады. Некоторые выглядят очень богатыми, а другие столь же бедными. Господь Лето сказал: «Мы сделали свой ландшафт суетным. Деревья — это суета. Дома, сады. Можно ли восторгаться таинствами в таком ландшафте?» Сестра Чена, осмелевшая после слов Лето, спросила: «Господин всё ещё жаждет чудес и таинств?» Господь Лето ответил на это: «В таком ландшафте отсутствует внешне открытая духовная свобода. Разве ты не видишь этого? Вселенная не открывается здесь человеку. Вокруг лишь замкнутые пространства, двери, замки и запоры». Сестра Ченоу спросила: «Значит, человечество, на ваш взгляд, больше не нуждается в частной жизни и защите?» Господь Лето сказал: «Вернувшись домой, передай сёстрам, что я восстановлю открытость Вселенной в её духовной свободе. Такой ландшафт, который ты видишь здесь, направляет внимание человека внутрь и заставляет искать духовные свободы в себе. Но большинство людей не обладает достаточной силой, чтобы найти силу в себе самом». Сестра Ченоу сказала: «Я в точности передам ваши слова общине сестёр». Господь Лето сказал: «Обязательно сделай это. Передай своим сёстрам также, что Бене Гессерит должны лучше других людей видеть опасность генетических скрещиваний, когда хотят получить вполне определённый результат». Сестра Ченоу считает, что это было вполне осознанное напоминание об отце Лето, Пауле Атрейдисе. Надо при этом отметить, что мы получили Квисац Хадераха одним поколением раньше. Став Муаддибом, вождём фрименов, Пауль ускользнул из-под нашего контроля. Нет сомнения в том, что Пауль был мужчиной со способностями преподобной матери. Обладал он и другими силами, за что человечество до сих пор платит дорогую цену. Как сказал Господь Лето: «Вы получили то, чего никак не ожидали. Вы получили меня, и мне удалось создать Сиону». Господь Лето не стал подробно распространяться о дочери своего мажордома Манео. Мы расследуем это дело сами. В том, что касается других дел, то там наши следователи могут сообщить капитулу следующую информацию. Говорящие рыбы. Женский легион Господа Лето выбирает из своих представительниц на празднестве в Аракисе, которое бывает один раз в 10 лет. От каждого планетного гарнизона на праздник направляются 3 женщины. Список этих избранниц смотрите в приложении. Обычно на праздник не приглашаются взрослые мужчины и даже супруги говорящих рыб. Список супругов изменился за период нашего пребывания очень мало. Мы включили в список эти новые имена, сопроводив их, где это было возможно, краткой генеалогической справкой. Только 2 таких супруга являются прямыми потомками Дункана Айдаха. Мы ничего не можем добавить к нашим наблюдениям относительно использования Господом Лето Гхола в его селекционной программе. Ни одна из наших попыток образовать союз между говорящими рыбами и Бене Гессерит не увенчалась успехом. Господь Лето продолжает увеличивать численность некоторых гарнизонов. Кроме того, говорящие рыбы наделяются функциями, отличными от военных. Это вполне ожидаемый результат возрастающего на местах восхищения и уважения по отношению к этим гарнизонам. В приложении указаны гарнизоны, увеличенные в последнее время. Примечание редактора. Самые подходящие для наших целей гарнизоны расположены на родных планетах Бене Гессерит, Иксе и Тлейлаксу. По нашим наблюдениям, гарнизоны космической гильдии увеличены не были. Священники. За исключением нескольких естественных смертей и новых назначений, смотрите приложение. Никаких существенных изменений в корпусе священников не произошло. Те чиновники, которые направлены на должности, имеют жёсткие инструкции и обязаны консультироваться с Аракисом по каждому маломальски важному случаю. По мнению преподобной матери Саксии и некоторых других, религиозный характер говорящих рыб постепенно сходит на нет. Селекционная программа. К Кроме ничем не подкрепленных сведений о Сионе и неудачи с ее отцом, мы не можем сообщить ни о чем существенно новом по сравнению с нашими данными о селекционной программе Господа Лета. В его планах имеются некоторые стремления к рандомизации, о чем можно судить по его замечанию о генетических целях, но мы не уверены, что Господь Лето был искренен и откровенен с сестрой Ченоу. Мы хотим обратить ваше внимание на многие случаи, когда Лето лгал, либо кардинально менял смысл своих высказываний, никак нас об этом не предупреждая. Господь Лето продолжает политику нашего недопущения в его селекционную программу. Его наблюдатели в нашем гарнизоне говорящих рыб твердо элиминируют из своих планов наше рождение, против которых они категорически возражают. Только ценой больших усилий нам удается сохранить генетический потенциал для создания преподобных матерей. Мы не получили ответа на наши протесты. В ответ на прямой вопрос сестры Ченоу Господь Лето сказал: «Будьте благодарны за то, что имеете». Это предупреждение оценено нами должным образом. Мы передали Господу Лето самое искреннее благодарственное письмо. Экономика. Capital продолжает поддерживать свою платежеспособность, но меры консервации не могут стать мягче. Более того, на ближайшее время следует предусмотреть более жесткие дополнительные меры консервации. Эти меры должны предусмотреть уменьшение ритуального расхода меланжи и увеличить его вложение в необходимые службы. Мы надеемся увеличить поступление вдвое за счет обучения женщин, представительниц великих домов, в течение следующих 4 отчетных периодов. Тем самым мы предлагаем вам приготовить аргументы в пользу увеличения квот меланжа, отпускаемой на эти цели. Господь Лето отказал в нашей просьбе об увеличении его выплат в виде меланжа. Объяснений этого решения мы не получили. Наши отношения с Объединенным Советом Передовой и Честной Торговли остаются успешными и плодотворными. ОСПЧТ за прошедший отчетный период основал картель межзвездного ювелирного проекта, картель, участвуя в котором мы получили немалую прибыль благодаря консультативным и посредническим услугам. Поступления от этих сделок позволяют покрыть убытки, связанные с потерями на ГЕДИ-1. Эти расходы официально списаны в убыток. Великие дома. За отчетный период 31 Великий дом пережил экономическую катастрофу. Только 6 из них смогли оправиться настолько, что достигли статуса малых домов. Смотрите приложение. Такие события есть проявление тенденции, которая прослеживается на протяжении последнего тысячелетия, когда многие великие дома постепенно скатываются на второстепенные роли. Надо особо отметить, что из 6 великих домов, которым удалось избежать полной катастрофы, 5 имели свою долю в межзвездном ювелирном проекте ОСПЧТ. Полученная прибыль позволила вложить деньги в редкие китовые меха Скаладена. Запасы нашего риса почти удвоились в результате успешных операций холдинга китового меха. Основания для таких операций будут приведены в обзоре следующего отчетного периода. Семейная жизнь. Согласно наблюдениям наших исследователей, на протяжении последних 2000 лет происходит неуклонное нивелирование семейного уклада. Исключения, как и ожидалось, касаются гильдии, говорящих рыб, придворных, тлеэлоксианцев, которые, несмотря на все усилия, остаются гибридами. И, конечно, наши общины сестер. Стоит в этой связи отметить, что семейный уклад на разных планетах становится все более и более единообразным, а это не может быть случайностью. По-видимому, это часть грандиозного замысла Господа Лета. Даже беднейшие семьи очень хорошо питаются, это так, но условия жизни становятся все более и более статичными. Хотим напомнить высказывание Лета, сделанное им 8 поколений назад. «Я единственное зрелище, на которое еще стоит смотреть в Империи». Преподобная мать Саксия предложила теоретическое обоснование наблюдаемой тенденции, которую разделяют теперь многие из нас. Преподобная мать Саксия приписывает Лето мотив, основанный на концепции гидравлического деспотизма. Как вы знаете, гидравлический деспотизм возможен только тогда, когда условия, от которых в абсолютной степени зависит жизнь, могут управляться относительно небольшой централизованной силой. Концепция гидравлического деспотизма возникла в ту эпоху, когда количество орошающей воды увеличивало численность человеческой популяции до такого уровня, что жизнь людей становилась в абсолютную зависимость от этого количества. Как только поступление воды прекращалось, наступала массовая гибель людей. Этот феномен наблюдался неоднократно на протяжении человеческой истории и касался не только воды и продуктов землепашества, но и углеводородного топлива, поступление которого можно было легко контролировать с помощью трубопроводов и других распределительных сетей. В то время, когда электричество доставлялось потребителям по проводам, оно тоже было инструментом гидравлического деспотизма. Преподобная мать Саксия считает, что Господь Лето строит еще более жесткую систему гидравлического деспотизма, основанную на распределении меланжи. В этой связи стоит заметить, что меланжи является одним единственным средством замедления наступления старости, хотя и не является при этом радикальным средством излечения от старения. Преподобная мать Саксия предполагает даже, что Лето собирается преднамеренно поразить человечество некой болезнью, от которой существует только одно средство – меланжа. Хотя такое предположение несколько экстравагантно, его нельзя полностью сбрасывать со счетов. Случались и более странные вещи, и мы не должны забывать о роли сифилиса в ранней истории человечества. Транспорт гильдия. Три вида транспорта, некогда присущих почти исключительно Аракису – передвижение пешком с грузом на лямках, по воздуху с помощью орнитоптера и кораблями гильдии с планеты на планету – становятся доминирующими и в остальных частях нашей обитаемой Вселенной. Единственным исключением является X. Мы приписываем это явление общей тенденции к планетарному застою и формированию статического образа жизни – частично такое положение вещей обусловлено стремлением во всем копировать древний Аракис. В этой тенденции не последнюю роль играет всеобщее отвращение к производимым на Иксе вещам. Нельзя отрицать и того, что подобное положение вполне устраивает говорящих рыб, которые поддерживают такую транспортную систему, поскольку она облегчает их службу. Что касается гильдии, то здесь такое положение обусловлено полной зависимостью навигаторов от меланжи. Мы в свете изложенного пристально наблюдаем за попытками космической гильдии в сотрудничестве с Иксом создать механическое приспособление для улучшения способности навигаторов выбирать маршрут и держаться его во время перелета. Без меланжи или ее замены каждое путешествие в космосе с трансветовой скоростью грозит обернуться катастрофой. Хотя мы не очень высоко оцениваем перспективу совместного проекта гильдии и Икса, тем не менее мы будем внимательно следить за развитием событий, ибо все в мире возможно. Бог-император. Если оставить в стороне некоторое увеличение размеров тела, то можно сказать, что физические характеристики Господа Лета практически не изменились за отчетный период. Упорно циркулирующие слухи об отвращении Лета к воде не подтвердились, хотя мы доподлинно знаем, что черви не выносили воду, и был даже ритуал водного убийства, когда древние фримены убивали водой молодых червей, чтобы добыть пряность для своих оргий. Есть все основания полагать, что Господь Лета проявляет большой интерес к совместному проекту гильдии и Икса, поскольку при его успехе снизится потребность в меланже, а это уменьшит власть Лета в империи. Он продолжает иметь дело с Иксом, поскольку там изготовили его повозку и продолжают вносить в нее усовершенствования. Новый Гхола Дунка Найдаха был прислан Господу Лето Стлейлаксу. Это определенно говорит в пользу того, что предыдущий Гхола мертв. Хотя обстоятельства его смерти остаются нам неизвестны. Мы хотим обратить ваше внимание на то, что есть данные, по которым можно утверждать, что Господь Лето самолично убил нескольких своих Гхола. Существует все возрастающее количество свидетельств в пользу того, что в своей деятельности Господь Лето использует компьютеры. Если он действительно нарушает свои собственные запреты и проскрипции бутлерианского джихада, то при наличии доказательств мы могли бы усилить свое влияние на Господа Лето. Возможно, даже образовать с ним совместное предприятие, создание которого мы давно добиваемся. Нашей первоочередной задачей является по-прежнему суверенный контроль над селекционной программой. Мы, естественно, будем продолжать наши исследования, но со следующими мерами предосторожности. Как и в каждом докладе, который предшествовал данному, мы должны сказать несколько слов о признании, которым обладает Господь Лето. Нет сомнения, что его способность предсказывать события задолго до их реализации – дар Оракула, которым он обладает в гораздо большей мере, чем любой из его предков. Суть – основа его политической власти. Мы ни в коем случае не отрицаем этого. Более того, мы глубоко убеждены, что он знает о каждом нашем важном действии задолго до того, как мы решаем его предпринять. Таким образом, своими действиями мы ни в коем мере не способны создать для него какую-либо опасность или поставить под угрозу исполнение его планов. Мы должны обратиться к нему приблизительно со следующими словами. «Говорите нам о том, что наши планы угрожают вам, чтобы мы могли вовремя прекратить их осуществление. И скажите нам о ваших планах, чтобы мы могли помочь их осуществлению». Он не дал ответа ни на один вопрос из всех, которые были нами заданы. Иксианцы. Нам практически нечего сообщить вам об Иксе, кроме совместного проекта гильдии Икса. Больше ничего интересного об Иксе мы сообщить в данный момент не можем. Икс послал на Аракис нового посла ко двору Господа Лета. Это Хви Нори, племянница Малки, который был когда-то, по слухам, добрым товарищем Господа Лета. Причина замены посла неизвестна, хотя есть основания подозревать, что Хви Нори воспитана для определённой цели, возможно, специально для представительства Икса на Аракисе. Мы полагаем, что и сам Малки был генетически предрасположен к тому, кем он был для Лета. Мы продолжим наши исследования в этом направлении. Музей Фримена. Эти выродившиеся реликты некогда гордого племени воинов продолжают действовать как наш главный источник информации о событиях, происходящих на Аракисе. Этот музей представляет собой большую статью расходов нашего бюджета, потому что его аппетиты растут, а мы не можем позволить себе портить отношения с ним. Интересно в этой связи отметить, что хотя их жизнь очень мало напоминает жизнь их далёких предков, копирование фрименского образа жизни безупречно. Мы приписываем это влиянию говорящих рыб на подготовку сотрудников музея Фримена. Тлейлаксу. Мы не ждём каких-либо сюрпризов от нового Кхола Дункана Айдаха. Тлейлаксу не хотят снова возбуждать недовольство Господа Лета, как это было однажды, когда они вознамерились изменить клеточную природу и психику очередного Дункана Айдаха. Последние сообщения с Тлейлаксу говорят о том, что они снова хотят вовлечь нас в совместное с ними предприятие по созданию чисто женского сообщества, в котором не было бы необходимости в мужчинах. По очевидной причине, включающей в себя неприятие того, что исходит с Тлейлаксу, мы, как всегда, ответили вежливым отказом. Наше посольство при городе празднеств во время традиционного фестиваля доложит Господу Лета о нашем решении. С искренним уважением подписано... Преподобные матери Сиакса, Итоп, Мамулут, Экнекоск и Акелия.